Глава 20. Преступление. Эстер. Этот дракон – настоящий монстр. Мой мучитель, мой палач. Каждое его уверенное, жесткое движение языком заставляло меня вскрикнуть и попытаться освободиться. Но он держал крепко, закинул мои ноги на свои широченные плечи и придерживал руками, а сам буквально пытал меня своей лаской. То целовал, то обводил языком по кругу самое чувствительное место между ног, словно сдирая кожу, то мягко прикусывал. Я продолжала дергаться и кричать, и трястись в приступах острого удовольствия, беспощадно накрывавших меня один за другим, как морская волна. Не успеет одна откатиться, тут же накатывает новая. Когда он прикусил меня, там, чуть жестче, я завизжала. Я думала, что уже сошла с ума. Меня дернуло, словно всю меня от макушки до кончиков пальцев ног прошило силовым разрядом. Тело изогнуло дугой, и я обессиленно упала назад на постель, кажется, все еще продолжая тихо поскуливать. Мир дрожал, мне мерещились белые грозовые молнии. Тело стало таким чувствительным, что даже касание прохладной простыни заставляло трепетать. Гидеон отстранился, оставил только одну мою ногу на своем плече, поцеловал во внутреннюю поверхность бедра. «Как ты, змейка Эстер?» Я нервно засмеялась. Из глаз текли слезы. Я не могла говорить, так мне казалось. Когда муж ворвался в мое влажное лоно своим возбужденным членом, я закричала снова. Он двигался медленно, степенно. Он не ставил целью меня мучить, но мое тело уже обезумело, и каждое движение вызывало истерически болезненно-сладкие спазмы. Я невольно сжимала в себе орган мужа, чувствовала очень подробно каждую его деталь, а Гидеон просто крепко обнимал и двигался во мне, то ли целовал, то ли мягко прикусывал шею. «Он успокаивает меня», — вдруг поняла я. Я словно раскачивалась на волнах. Истерика уходила, и мои спазмы стали спокойными и плавными. Еще через несколько его плавных, даже нежных вторжений мы словно синхронизировались. Я чувствовала его желание, зарывалась пальцами в серебристые волосы, гладила мощную грудь. Он ускорился, и я вместе с ним. Когда Гидеон горячо излился в меня, я позволила себе испытать заключительный мощный спазм. Муж замер во мне и вдруг толкнулся снова, выбивая меня на какой-то новый чувственный уровень. Я снова сжала его орган в себе, и он удовлетворенно зарычал. Зарылся лицом мне в волосы и так лежал на мне, мягко придавливая к кровати. Я была переполнена этим мужчиной. Я Эстер. Я слышала его голос, словно его принес мне ветер. «Моя красавица! Моя идеальная жена! Моя!» Я не отвечала, только обнимала за широкую шею и не хотела, чтобы он покидал мое тело. Новый спазм пришел внезапно. Гидеон подхватил меня под ягодицы, вжал в свое тело вновь. Я ахнула и задрожала. По мне прошла силовая волна. Я вдруг испытала острый зуд по косым линиям над лопатками. А Гидеон выскользнул из меня, развернул к себе спиной и обнял. Теперь я рыдала вполне осознанно. Я понимала, что муж сделал мне подарок, когда в следующий раз я сменю ипостась, у меня будут красивые, перепончатые, серебряные крылья. Вот только чешуя на них не будет многоугольная, как на всем остальном змеином теле. У нее будут округлые края, такие, как на крыльях у всех драконов. «Тихо, Эстер, не плачь!» Гидеон обнимал меня, мягко покачивал. Я прижималась спиной к его горячему животу и чувствовала себя под абсолютной защитой. Сознание покинуло меня. Я уснула сладко и сразу глубоко, без снов, но в абсолютном счастье. А наутро проснулась в постели одна. Я оглядела комнату, мебель черного дерева, смятую белую простыню рядом с собой, но не увидела мужа. Накинула халат, приоткрыла дверь в купели, и здесь его не было. Три отрывистых стука в дверь. Мне не надо открывать. Я чувствую, за дверью мой отец, и он обозлен, встревожен и взвинчен. Я распахнула дверь. «Пап, что зло? Где твой муж, Эстер?» Отец прошипел. Глаза серебряные с вертикальными зрачками, значит, все плохо. «Папа», я заговорила жестче, зная, что и мои глаза сейчас стали такими же, как у отца. «Нормально, объясни, зачем тебе мой муж, и я его позову». «А он точно здесь, Эстер?» Отец переспросил с нажимом. «Пап, не зли меня. Прости». Отец моргает, и на меня смотрят очень серьезные кобальтовые человеческие глаза. В окрестностях происшествия. Один черный маг средней силы полностью лишен магии и жизненных сил. Иными словами, убит Эстер. Предварительно его выкачали, а потом и убили. «Это ужасно, пап, но при чем здесь? Более 20 лет назад у нас было несколько таких случаев. Правда, мы находили обесточенных магов живыми. Эстер, мне жаль, но когда Гидеон только пришел в наш мир, он заявил о себе точно так же».